Глава 3. И все-таки она резиновая. Среди нас встречаются люди очень дотошные, все превозмогающие своим умом и ужасно подозрительные. Такие люди, прослышав про теорию раздувающейся планеты, спрашивают: почему при расширении планеты ее сухая, тонкая, коричневая, аппетитная силикатная корочка потрескалась так странно, образовав большие куски континентов, а не покрылась мелкой сеткой трещинок, что было бы вероятнее? И тогда вместо континентов на планете была бы густая россыпь мелких островов и архипелагов, а мы видим крупные континенты. Ответим этим достойным людям. Дело в том, что разуплотнение гидридов, то есть увеличение объема планеты, идет не прямо под корой, а на огромной глубине, раздуваются верхние слои ядра. И это кардинально меняет всю картину растрескивания. В этом можно убедиться собственными глазами. Уже знакомый нам Ларин и его друг, талантливый математик Виталий Борзов, брали детскую клизму и окунали ее в расплав парафина. Когда парафин застывал, образовав на клизме тонкую корочку, отважные экспериментаторы начали надувать клизму и наблюдали за характером растрескивания. Наверняка первый вопрос, который хочет задать слушатель: чем же надували клизму, ведь она достаточно толстостенная и ртом ее не надуешь, дыхалки не хватит. Справедливый интерес. Надували насосом. И вот какую картину наблюдали при этом. Если слой парафина был тонок, на нем действительно образовывалась густая сеть мелких трещин. Но это не наш вариант. У нас слой металлосферы очень толст. А ведь именно металлосфера, лишенная водорода, а вместе с ним и пластичности, начинает трескаться, когда под ней раздувается ядро. А трещины на тонкой коре Земли просто повторяют трещины более глубоких слоев. При постепенном нанесении на клизму более толстого слоя парафина, раздувание клизмы приводило к появлению все более крупной сетки трещин. А когда экспериментаторы довели парафиновый слой до 1/5 радиуса модели, что по своим пропорциям больше соответствовало соотношению толщин между ядром и металлосферой, парафин давал самую крупную сеть глубоких трещин, образуя 6-7 крупных блоков. Для людей, которые закончили 5 класс средней школы, количество материков на нашей планете не секрет, и они сами могут сопоставить цифры. Эту знаменательную серию экспериментов математик Борзов окрестил опытами на клизматроне. Следующий вполне резонный вопрос, возникающий у людей подозрительных. А почему это океаны начали образовываться только совсем недавно, всего 200 миллионов лет назад? Ведь планета наша существует 4,5 миллиарда лет, и распад гидридов должен был начаться практически сразу после образования планеты. Очень правильный вопрос. Хвалю тебя, мой слушатель, за то, что ты зришь в корень и очень умно, а главное, всегда вовремя задаешь свои провокационные вопросы. Но ведь и я, парень, не промах. На вопрос, как говорится, и ответ бежит. Первыми начали терять водород внешние слои гидридного ядра, потому что там ниже давление и, соответственно, ниже температура распада гидридов. А чем ниже давление, тем меньше уплотнение гидридов. То есть они разожмутся на не очень большой объем. Тепло радиоактивного распада нагрело первый, верхний слой гидридов. Он газанул водородом, водород унес тепло, температура упала, распад прекратился. До нового повышения температуры. А для новой дегазации нужно нагреть более глубокий слой металлогидридов, причем нагреть его нужно до большей температуры, потому что давление там выше и, соответственно, выше температуры распада. Нагрело, газануло, вынесло тепло, прекратилось в ожидании следующего разогрева. Так постепенно усыхает ядро, утолщается металлосфера, и радиогенному теплу приходится все дольше прогревать все более глубокие слои. С каждым циклом процесс затягивается. Во-первых, нужно каждый раз прогревать до более высокой температуры, а во-вторых, радиоактивных элементов в Земле становится все меньше и меньше. Расходуются они потихоньку, печка день ото дня слабеет. Теперь самое главное. Чем глубже залегают металлогидриды, тем больше там давление и значит тем больше они уплотнены. Значит, более глубокие слои и расширятся больше. Поэтому Земля пухла нарастающими темпами. Впрочем, сейчас ее рост замедлился и вскоре вовсе сойдет на нет. Кривую темпов расширения планеты можно представить как кривую гистерезиса. Сначала на протяжении долгих эпох шло медленное раздутие, потом все быстрее и быстрее, бурный взлет, а затем резкое замедление вплоть до полной остановки. Но я чувствую, у слушателей есть еще один хитрый вопрос. Давай уж, выкладывай, дружище, чего стесняться. Если поверхность планеты все время растет, значит она растягивается. Откуда же тогда возникают складчатости? Горы, например. Не в бровь, а в глаз.